Глава 1395. Извержение горы морей. Печать являлась самым критическим элементом плана Шуйдунлю. Помимо 33 небес и Дао Фана, кое-что еще подавляло мир горы и моря. Печать, оставленная двумя могучими силами, которые противостояли миру горы и моря в Древней войне. Это был ключ, и назывался он Иго Эона. Она находилась не в самом мире, а за пределами 33 небес. Только после прибытия континента бессмертного бога с его чудовищным давлением, Иго Эона стала видимым в звездном небе мира горы и моря. Именно этого момента и дожидался Шуйдунлю. Для разрыва печати требовался взрыв континента, что и произошло. К тому же ауры 33 небес и мира бессмертного бога необходимо было соединить с демоническим Ци. Объединение трех типов энергии могло ослабить Иго Эона, отсутствие хотя бы одного из трех было недопустимо. Но вместе три типа энергии, вместе силы, высвобожденные от взрыва континентов, могли проделать в нем дыру. Ради этого сущность ветра и стал предателем, по этой же причине резня отсек часть континента, все для того, чтобы вскрыть печать. Для исполнения этого замысла требовалось тщательное планирование и точно рассчитанное количество элементов. Необходимо было посчитать, сколько потребуется континентов чужаков, а также размер отсеченного угла мира бессмертного бога. Долгие годы Шуйдунлю готовился к этому моменту. Он послал немало людей в атаку на 33 неба, по сути на смерть к Дао Фану только для того, чтобы выяснить пределы Иго Эона. В итоге полученная в результате множества попыток обрывочная информация сложилась так необходимый ему ответ. Это была лишь первая фаза плана Шуйдунлю. Внезапно его голос достиг ушей всех практиков мира горы и моря. «В этой войне меня не волнует ни ее развитие, не удастся ли нам в итоге победить. Меня заботит только одно – как сберечь мир горы и моря. С самого начала передо мной стояло три задачи. Первая – затянуть войну до прибытия континента бессмертного бога. Да, я знал, что первыми сюда доберутся именно они. Вторая задача – сохранить до их появления истинные ресурсы горы морей. Даже ценой миллиона жизней было важно сберечь последний залп для самого критического момента. Из-за этого полегло несметное число практиков мира горы и моря. Все ради будущего. Во имя него можно пожертвовать кем угодно. Всеми вами и даже мной. Эти жертвы нужны для третьей фазы плана. И до последнего не раскрывал своих карт. Но не надо меня в этом винить. Обман сработал. Последняя из трех стоящих передо мной задач на эту войну включала в себя планету Южные Небеса и клан Фан. На планете Южные Небеса имеется печать, на которую не могут повлиять практики мира горы и моря. Для ее уничтожения нужны чужаки. Не забывайте, планета Южные Небеса также известна как Дверь Южных Небес. Для взмаха крыльев недостаточной силы одного Фан Сюфена и его жены. Каждый взмах расходует непомерное количество духовной силы, и взять ее нужно из душ. Душ 99% погибших практиков горы и моря. Они должны были умереть до прибытия континента бессмертного бога. Если бы они погибли слишком поздно, то их не успели бы поглотить крылья. В голосе Шуйдунлю чувствовалась горечь, горечь, отражавшаяся в его глазах. Простите за то, что скрывал это от вас. Миру горы и моря пришлось заплатить чудовищную цену. 99% практиков сложило головы. Если план сработает, тогда мир горы и моря сможет сбежать с этой войны и взмыть вышину к свободе. Если же ничего не выйдет, тогда мое Дао будет уничтожено, и я буду сражаться до самой смерти. Шуйдунлю широко взмахнул рукавом, пока в звездном небе расширялась дыра. Армия чужаков стояла словно громом пораженная, а могущественные эксперты мира бессмертного бога настороженно хмурились. Шуйдунлю поднял руки высоко над головой. «Мир горы и моря, пробудись!» В этот же миг из него вырвалась сила, способная сокрушить небо и землю. Клокочущая энергия говорила о том, что вторая фаза плана началась. Как только выплеснулась энергия и эхо его голоса прокатилось через звездное небо, давление континента бессмертного бога внезапно заставило расколотую девятую гору протяжно зарокотать. Как вдруг она, целая и невредимая, появилась в звездном небе, девятая гора стала такой, как прежде. В небесном озере выла черная черепаха, только на этот раз она была способна на нечто большее, чем просто вой. На сей раз она вылетела из пруда, буквально лучась энергией. В то же время появились восьмая, седьмая, шестая, пятая горы. Все уничтоженные на войне горы вновь появились в звездном небе, сияя могучей энергией. С появлением первой горы обе стороны конфликта стали свидетелями возвращения всех девяти гор, нетронутых войной. Судя по всему, вражеские силы уничтожили простые проекции. Это было частью плана Шуй Дун Лю, одурачить чужаков, а с ними и практиков мира горы и моря. Враги не уничтожили мир горы и моря. Следом появилось первое море, потом второе, за ним еще и еще, пока их не стало восемь. Все моря пульсировали безграничные силы, от которой завибрировало звездное небо. Остолбеневшие чужаки не могли поверить своим глазам, не хватало только одного моря, девятого. Оно и вправду предало родной мир, и теперь с тревогой парило среди армии чужаков. В этой же армии Парагон с восемью эссенциями сделался как никогда мрачным, неподалеку от него в глазах обезьяны Даофана смешались изумление и страх. «Теперь все понятно. Еще тогда, когда я уничтожил ту гору посохом, Маняна показалась какой-то уж совсем хрупкой. Оно и понятно. А я еще думал, что мир горы и моря за годы совсем ослаб. Кто бы мог подумать, что мой вывод окажется настолько далеким от истины?» Даофан сжал правую руку в кулак. Его буквально затрясло от ярости, давно никто не обводил его вокруг пальца, не делал из него круглого дурака. Смех Манхао, как и его всхлипывания, неожиданно прекратились, он ни с того ни с сего умолк, а его аура вернулась к своему обычному состоянию, однако его глаза по-прежнему оставались алыми, как бы говоря, что он был не бессмертным, а демоном. Он посмотрел на восстановленный мир горы и моря, этот мир казался куда живее и реальнее, чем тот мир, что он знал. В нем ощущалась какая-то безграничность, казалось, хорошо соотносящаяся с безгранично властной натурой Парагона Девять Печатей, который создал этот мир. Несмотря на неожиданность развития событий, немного подумав, Манхау понял, что подобный сценарий был вполне предсказуем. Тем временем ничего еще не кончилось. Ресурсы мира горы и моря не ограничивались лишь этим. Внезапно появились уничтоженные солнце с луной. В этот момент Манхао осознал, его лук на самом деле не являлся истинным сокровищем, это была лишь проекция. С возвращением солнца проекция лука в луче света умчалась обратно в светило, также сделала и ценное сокровище, полученное Кшатигарбхой из луны. Оба светила засияли ярким светом, затопив звездное небо своим сиянием. Выжившие практики мира горы и моря наблюдали за всем с неприкрытым изумлением. Казалось, давление, нависшее над миром, достигло точки, когда оно больше не могло поддерживать себя, отчего и произошло извержение всего мира. С рокотом вернулся монастырь Древнего Святого. Казалось, время оборачивалось вспять. В жемчужном бессмертном сиянии появился гигантский гроб. Крышка медленно сдвинулась в сторону, и изнутри за стенку гроба схватилась костлявая рука. В следующий миг оттуда поднялся старик. Почувствовав ауру Парагона с восьмью эссенциями, из армии чужаков поднялся изумленный вздох. Парагон чужаков с восьмью эссенциями во все глаза уставился на старика. Дао Фан настороженно прищурился. «Даос, древний святой!» — прогремел древний голос континента бессмертного бога. Поднявшийся из гроба старик оказался древним святым, уступавший во времена мира бессмертного Парагона только Парагону девять печатей. Его культивация находилась на уровне восьми эссенций, но на самом деле он стоял в одном шаге от девяти эссенций. Тем временем другое даосское сообщество, мир бога девяти морей, призвало множество божественных врат. Оттуда вышли люди, закованные в проржавевшие доспехи, их аура была буквально пропитана ветхостью и кровожадностью. После своего бесконечно долгого сна они наконец пробудились и вернулись в мир. Дюжины латников испускали давление верховных владык. С такой многовековой, почти первобытной аурой не могли сравниться ни Ван Юце, ни кто-либо еще. Следующим стал грот высочайшей песни меча. С чудовищным гулом возник 1 миллиард мечей, которые роем закружились вокруг мира горы и моря. Каждый из миллиарда мечей хранил в себе древнюю душу практика, погибшего во время падения мира бессмертного Парагона. Все это время они спали. Сегодня пришло время пробуждения. Мир горы и моря продолжил рокотать. Сияя слепящим светом, появились три храма, а с ними и сила трактатов. Эти три храма принадлежали Дайенам и являлись источниками трех каноничных трактатов. В этот же миг звездное небо захлестнуло невероятная воля горы морей. В ходе войны она постепенно слабела, пока окончательно не рассеялась. Но сейчас ее рассеянные фрагменты соединились вместе, причем теперь она стала куда сильнее, чем раньше. Теперь это была истинная воля горы морей. Навалившееся на оцепеневших чужаков давление у многих вызвало кровавый кашель, вне зависимости от уровня культивации, они начали массово отступать. Хуже всех чувствовали себя Парагон с восемью эссенциями и Дао Фан, Оба полностью пали духом. Это... Бормотал Парагон с 8 эссенциями. Что интересно, на этом ресурсы мира горы и моря не закончились. У них в рукаве еще остались козыри. Шумом забурлила вода Первого моря. Из подводных глубин поднялся невероятных размеров гигант. Его массивное тело покрывало настоящее хитросплетение сияющих магическим светом узоров. Но больше всего привлекали внимание три его глаза. Небо и земля под ним задрожали, когда он поднял руку и поманил пальцами. Из первой горы вырвался луч яркого света, внутри которого была заключена гигантская секира. Схватив оружие, гигант разразился оглушительным ревом. «Трёхглазый бог!» — послышались тревожные крики с континента бессмертного бога. Племя трёхглазого бога, будучи одним из нижних миров, во время восстания осталось на стороне бессмертных. С их невероятной боевой мощью в прошлой войне они свирепо сражались с племенами бога континента бессмертного бога. Мир горы Марии показал свои зубы. С рокотом небо и земля потускнели, звездное небо и весь мир задрожали.